«Вы и нас забыли, Алексей Федорович, вы совсем не хотите бывать у нас, а между тем Лиза мне два раза говорила, что только с вами ей хорошо». Алеша поднял потупленные глаза, потом вдруг покраснел и опять вдруг, сам не зная чему, усмехнулся. Впрочем, старец уже не наблюдал его. Он вступил в разговор с захожим монахом, ожидавшим, как мы уже говорили, подле кресел Лизы его выхода. Это был, по-видимому, из самых простых монахов, то есть из простого звания, с коротеньким, нерушимым мировоззрением, но верующий и в своем роде упорный. Он объявил себя откуда-то с дальнего севера, из Абдорска, от святого Сильвестра, из одного бедного монастыря всего в 9 монахов. Старец благословил его и пригласил зайти к нему в келью, когда ему будет угодно. «Как же вы дерзаете делать такие дела?» — спросил вдруг монах, внушительно и торжественно указывая на Лизы. Он намекал на ее исцеление. «Об этом, конечно, говорить еще рано. Облегчение не есть еще полное исцеление и могло произойти и от других причин. Но если что и было, то ничьею силой, кроме как Божиим изволением. Все от Бога. Посетите меня, отец», — прибавил он монаху, — «а то не во всякое время могу. Хвораю и знаю, что дни мои сочтены». «О, нет, нет! Бог вас у нас не отнимет! Вы проживете еще долго-долго!» — вскричала мамаша. «Да и чем вы больны? Вы смотрите таким здоровым, веселым, счастливым!» «Мне сегодня необыкновенно легче, но я уже знаю, что это всего лишь минута. Я мою болезнь теперь безошибочно понимаю. Если же я вам кажусь столь веселым, то ничем и никогда не могли вы меня столь обрадовать, как сделав такое замечание, ибо для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые мученики были все счастливы». «О, как вы говорите! Какие смелые и высшие слова!» — вскричала мамаша. «Вы скажете и как будто пронзите. А между тем счастье, счастье, где оно? Кто может сказать про себя, что он счастлив? О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте все, что я вам в прошлый раз не договорила. Не посмела сказать все, чем я так страдаю и так давно, давно. Я страдаю, простите меня, я страдаю». И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки. «Чем же особенно? Я страдаю неверием». «В Бога неверием? О, нет, нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь — это такая загадка, и никто-то ведь, никто на нее не отвечает. Послушайте, вы целитель, вы знаток души человеческой. Я, конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни до страдания волнует меня, до ужаса и испуга. И я не знаю, к кому обратиться. Я не смела всю жизнь. И вот я теперь осмеливаюсь обратиться к вам. О, Боже, за какую вы меня теперь сочтете?» Она всплеснула руками. «Не беспокойтесь о моем мнении», — ответил старец. «Я вполне верую в искренность вашей тоски». «О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю, если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха, пред грозными явлениями природы, и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила, умру, и вдруг ничего нет. И только вырастет лопух на могиле, как прочитала я у одного писателя. Это ужасно. Чем возвратить веру? Впрочем, я верила лишь, когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая. Чем же? Чем это доказать? Я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом. Ведь если я упущу и теперешний случай, то мне во всю жизнь никто уж не ответит. Чем же доказать? Чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится. А я одна только переносить этого не могу. Это убийственно. Убийственно. Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего. Убедиться же возможно.